Дед покачал головой и неожиданно сказал: «Ишь, прыткий какой, в Америку. Нет, давай здесь дерьмо разгребай, а в Америке пусть американцы разбираются. Да это я так, к слову, вместе будем разгребать», — успокоил я деда. «Для того и денежки будем добывать всеми способами. Так что давай готовься прииск разрабатывать, а я тут с твоими земляками насчет экспорта масла буду договариваться. Как только дозреют киржаки, то и возьму их в оборот, или они тебя», — съязвил дед и добавил: «Ты, Дементия Медова, опасайся, хитрый лис, чуть зазевайся, в раз объегорит, вон как поют с Антипкой: община, община, а сами денежки-то общинные потихоньку себе в карман кладут. Ты, Летноболь, с ними держись покруче и денег почем зря не давай». Забавно, но дед мне раскрыл глаза на интересное явление, а именно, на разложение староверских общин, которые из лесов вылезли к цивилизации. Там постепенно общинные капиталы оседали в семьях тех, кому эта община поручала капитал эти беречь и приумножать. Так вышли из старообрядческих общин самые богатейшие купеческие семьи, например, Морозовы, Рябушинские и многие другие. Похоже, и Медов с Анучиным из того же теста ребятишки, акулы бизнеса. Хотя нет, на акул капитализма они пока не тянут. Так, акулы-то мелкие, но уже с зубами. Ладно, я им не стоматолог, в зубки заглядывать не буду, если что, так и повыбиваю у самых борзых. Главное, всегда быть в форме и не слишком доверять пресловутому купеческому слову. Оно, конечно, крепкое, но юридически заверенная бумажка, с которой можно обратиться в суд куда надежнее. Мне, конечно, заниматься сутяжничеством совсем не хочется, но, видимо, придется, тем более, что теперь я совершеннолетний подданный российского императора и увиливать от гражданского долга не намерен. Хотя полагаю, что команда юных шакалов, которую я унаследовал от покойного Степки Бугра, без дела сидеть тоже не будет. Анна Белецкая, кузнец, наши дни www.youtube.com/v5jw4a1p0. Михайлова, Демина, Екатерина Илларионовна, героиня ДБСД Панкратов Ру Арчевис 3970. Рогозина Наталья Юрьевна, чемпионка мира по боксу ХПСРУ, Википедия.орг. Вики Рогозина Наталья Юрьевна. Агафья Родионовна, завидная ХПС Культурология Ру Блокс 161 022 54 493. Домашняя зайка Верх ДБС www.youtube.com/vbualzisksvk. Мария Плотникова, Валькирия, https://www.spb.kp.rudaily27624,953,613. Глава 16. Весна 1890 года стала для всей моей команды переломной. Дед с Платошкой и с ватагой юных жителей Сосновки отправились добывать золото. Антон Савельев стал юнгой на пароходе «Сильный». Будет теперь на штаха перенимать науку кораблевождения на сибирской реке Обь. Капитан Роговский был сначала против приема на борт своего парохода новоявленного юнги, но узнав, что будет дополнительно получать около половины своего жалования за обучение хлопца всем премудростям речной работы, мнение свое изменил. Радикально. Митька Тор, ну то есть уже не Тор и не Митька, а Дмитрий Иванович Щербаков, оставив свою беременную жену на попечение Савватеевны, отправился с первой партией зерна в Тюмень. Дядька Кузьма, который тоже перевез жену с дочерью в Барнаул и временно поселил вместе с Машкой в бывшем дермидоновском доме, присоединился к племяннику. Жабин остался в Сосновке закупать и готовить зерно к отправке в Тюмень. Дядька Иван строил баржи в селе на берегу Оби, где располагалась его лесопилка. Одним словом, все семейство шустрило, зарабатывая на мои проекты денежки. Архипка с Петькой Кожаным и с примкнувшим к ним Артемием Гурьевым увлеченно строили мотопароплан на основе нового крыла, которое мы с Машкой сшили. Новый мотор для него уже был готов в количестве 4 штук. Я же старался успеть везде. Самое смешное, что несмотря на некий энтузиазм исполнителей, то или иное дело переставало двигаться, ребята расслаблялись, почивая на лаврах. Поэтому и приходилось давать пендель животворящий, чтобы снова привести их в состояние активности. Особенный геморрой был у меня с хитрозадыми киржаками, которые попытались свалить на меня все хлопоты по организации производства сепараторов и маслобоек на Гурьевском заводе. Мне даже пришлось съездить туда пару раз. В конце концов, нашелся человек, который взялся за это дело. Платить ему пришлось хорошие деньги. Медов с Анучиным пытались закосить от завышения своей доли в жаловании этого инженера, но я им пригрозил, что выкину их из бизнеса, и им пришлось согласиться. Правда, пришлось поспорить с самим этим инженером насчет конструкции агрегатов, Он не соглашался на некое упрощение внешнего вида сепараторов и маслобоек, но здесь нашла коса на камень, и мне пришлось уступить. Где киржаки отличились, так это в налаживании связи с собратьями в Москве. Общий язык друг с другом они нашли быстро и даже отправили пробную партию сибирского масла на экспорт, через торговый дом купцов Гучковых. Конечно, торговать напрямую с Англией было бы гораздо выгодней, но и через посредников стали получать неслабую прибыль и потихоньку отбивать денежки, вложенные в это дело. Моих партнеров по бизнесу не слишком радовала необходимость отстегивать изрядную долю прибыли своим собратьям по вере, и они, прослышав, что двое барнаульских купцов пытались организовать связь с Англией северным морским путем, наехали на меня с вопросом, а нельзя ли и нам попытаться напрямую связаться с Англией. Пришлось их обломать и немного познакомить с географией, однако некую мысль о северном морском пути они мне заронили, ведь государству вполне по силам даже на нынешнем техническом уровне построить парочку ледоколов, строить же бронированных монстров, которых японцы расколошматят в Цусимском морском сражении. Я, конечно, ничего не понимаю в кораблестроении, но думаю, что вполне мощный ледокол не сложнее какого-нибудь броненосца. Странно, что такие мысли не пришли ни в одну монаршую голову, но, видимо, планирование на довольно далекую перспективу пока большим дядям недоступно. Вот и я не буду заморачиваться. Неожиданно быстро пришло разрешение на издание газеты в Барнауле, что очень удивило и возмутило Ивана Дмитриевича Реброва, владельца частной типографии, который безуспешно добивался этого разрешения не первый год. Поступившему от меня предложению о партнерстве в деле создания первых алтайских СМИ, он обрадовался и с энтузиазмом взялся за дело. «Жизнь Алтая», так мы решили назвать газету, выходила дважды в неделю и, кроме всего прочего, печатала из номера в номер женский роман барнаульской писательницы Ольги Васильевны Лиховицкой под названием «Любовь не знает преград». Надо сказать, что напечатание истории о гадком утенке настоял я и не ошибся. Популярность газеты возросла. Я даже подумывал об издании романа отдельной книгой, но подождем. Вот напишет госпожа писательница следующий роман, тогда и напечатаем. Тесслер Семен Аркадьевич с молодыми изобретателями уже работали над третьей модификацией двигателя, мощность которого должна была составить порядка 70 сил. Такой мотор, пожалуй, мог поднять в воздух уже настоящий самолет. Поэтому я стал вспоминать конструкцию самого простейшего планера, чертежи которого видел в свое время в интернете. Надо попытаться изготовить его, чтобы отработать систему управления самолетом. А если конструкция получится удачной, то и полетать. Иван Сухов, впечатленный моим рассказом о первом в мире автопробеге жены Карла Бенца, решил строить автомобиль и обратился за консультацией и помощью ко мне. Вспомнив трехколесное убожество Бенца, подвигнул пионера сибирского автостроения на четырехколесный вариант с настоящим рулем в виде, привычной мне, баранки. Получившаяся в результате конструкция сильно напоминала телегу обыкновенную, только без оглобель. Самое удивительное, получившееся чудо поехало и ездило довольно долго для первого образца, пока деревянная основа не рассыпалась на одном из ухабов. Это купеческого сына не обескуражило, и он на основе уже полученного опыта принялся строить новую, более усиленную и мощную самобеглую телегу. Строить, разумеется, с моей помощью, но на собственные деньги, что не могло не радовать, ибо, полученные с опасностью для моей юной жизни, денежки от итальянцев убывали с катастрофической быстротой. Правда, и небольшой обратный ручеек финансов уже начал действовать. Встретился, наконец, и с родственником лавочника Ахрима, который изготавливал самопальные матрешки. Высокий, худой мужик, отзывающийся на имя Поликарп и фамилию Колесов, оказался вполне искусным столяром-краснодеревщиком, имел простейший токарный станок, на котором, помимо деревянной посуды, точил и матрешек. Разрисовывал он их не слишком художественно. Да чего там, убого он их разрисовывал и раскрашивал. Решив, что деревянных дел мастер мне очень пригодится при строительстве первых самолетов, договорился, что буду покупать у него заготовки матрешек и посуды для последующей высокохудожественной обработки в школе-студии Дарьи Александровны Зотовой, которую сам и организовал. В этой школе-студии помимо Насти Зотовой занимались еще 4 девчонки с задатками будущих мастериц прикладного искусства. Вот эта пятерка, высунув от старания язычки, под руководством и наблюдением Дарьи, увлеченно трудилась над раскраской игрушек и посуды. И надо сказать, что и матрешек, и посуду после их обработки, можно было отправлять на Парижскую выставку достижений кустарного производства. Разумеется, если бы такая выставка там была организована. А пока эти, радующие глаз, вещицы охотно раскупались как в самом Барнауле, так и в Тюмени, куда попадали вместе с зерном на нашем пароходе. Талантливые девчонки помимо удовольствия от творческой работы получали также кое-какие денежки. Вернее, получали их родители, что для некоторых являлось серьезным подспорьем. Кроме всего прочего, договорился с Поляковыми, владельцами кожевенно-шубного производства, о моем участии в модернизации и расширении их небольших мастерских. Делал это с дальним прицелом. Будущим авиаторам нужна будет прочная и удобная одежда, и я решил принять в этом деле самое горячее участие. Вот так я и вертелся как уж на сковородке, по уши в самых разнообразных хлопотах, и лишь Сара Серафима старалась не напрягать меня делами, а наоборот содействовать моему отдыху от них в ее обществе. И надо сказать, что у нее это отлично получалось. Скрыть наши отношения не удалось, да и мы особо скрывать их не старались. Все это привело к некоторому охлаждению между мною и Катькой Балашовой, но не критично. Той было просто некогда. Она сама была вся в делах и в напряженной учебе, на остальное у нее не доставало ни времени, ни сил, да и рано ей еще было играть в эти игры. Так, в разнообразной суете по добыванию денег проходило мое время, до самой середины лета, когда Архипка с компанией закончили собирать свой мотопароплан. Первые испытания крыла с мотором изобретатели провели почти тайно, пригласив на них лишь меня с Катькой. Архипка, как самый продвинутый испытатель наших летательных аппаратов, сел в кресло пилота, а Петька Кожин, крутанув двухлопастный винт, завел двигатель. Дождавшись, когда довольно большой воздушный винт раскрутится, Архипка отпустил тормоза и поехал по ровному полю, расправляя над собой двухцветное шелковое крыло. Добавив обороты, он, манипулируя клевантами, заставил аппарат подняться метров на 5 и, пролетев по прямой метров 100, приземлиться. Мы с восторженными воплями кинулись к нему. Бесцеремонная Катька подскочила к вылезающему из кресла аэронавту с криком: «Дай я попробую». Но шуструю девчонку пришлось обломать. «Нет, Екатерина», — решительно перехватил управление полетами я. «Пусть сначала Архипка проведет весь комплекс испытаний, потом проинструктирует нас, и только потом полетишь ты, и также выскажешь свои замечания, а уж после тебя мы попробуем покататься». «А почему она?» — возмутился Петька Кожин. Артемий промолчал, но было видно, что и он, несмотря на всю свою симпатию к нашей амазонке, с Петром солидарен. «А потому, друг мой Петр, что Екатерина по умению управлять парапланом с Архипкой на равных и может заметить особенности поведения аппарата, которые ускользнут от нашего главного испытателя». Катька хихикнула и показала насупленному Петру розовый язычок. Мы развернули тележку, занесли и расправили крыло, и Архипка взлетела и на сей раз прошелся по кругу на высоте метров 100, потом поднялся повыше, сделал на той высоте еще два круга и пошел на посадку. Я остановил, бросившуюся было к нему, Катьку, и тормознул парней. «Винт неогражденный, нечего под него кидаться. Это ваша недоработка, и я лопухнулся. Надо сделать ограждение для винта, чтобы, не дай бог, некоторые особо шустрые девчонки под него не попали». Тем не менее, полетали на мотопароплане мы все. Управлять вундервафлей, после того как налетал на параплане больше десятка часов, оказалось совершенно несложно, если, конечно, не делать резких движений. Катьке полеты настолько понравились, что ее восторженный вопль перекрывал достаточно громкое стрекотание двигателя. «Ну что же, придется молодой жене нашего Тора, Машке, ударно потрудиться над созданием еще пары крыльев. И, пожалуй, стоит подключить к этому процессу и портного Хайкина Абрама Семеновича, тем более что шелк и шнуры придется добывать ему». Надо сказать, Абрам Семенович сопротивлялся недолго. Сумма в серебряных рублях, обещанная ему за скорейшее воплощение моей мечты о полетах, портного впечатлила и подвигла на трудовые подвиги. Так что к рождению Митькиного первенца у нас уже было 3 мотопараплана и 1 парашют для испытаний, на котором мы сбрасывали Васю. Вася – это мешок с песком весом килограммов 65. Архипка брал Васю в качестве пассажира, поднимался метров на 700 и сбрасывал вниз. Наш самодельный парашют раскрывался не всегда, и Васю приходилось в этом случае изготавливать заново. Но в конце концов мы научились правильно укладывать шелковый купол в доработанную парашютную сумку. Настал тот день, когда вместо Васи Архипка вывез меня и, поднявшись почти на километр, крикнул мне: «Прыгай!» Преодолевая нешуточный страх, Я вывалился из пассажирского кресла и полетел вниз. Кое-как остановив кувыркание, дернул за кольцо. Спустя секунду, с громким хлопком раскрылся купол парашюта. Меня как будто подбросило вверх и, относительно медленно, я стал спускаться на наш импровизированный аэродром. Припомнив рассказы Валентины Скляр, младшей сестры моего друга Генки Скляра, которую я иногда расспрашивал о прыжках с парашютом. Та была международным мастером по этому виду спорта и, хотя брата своего и его друзей она не слишком уважала, но, тем не менее, иногда рассказывала о своих достижениях и прыжках. Так, памятуя ее рассказы, я приготовился встретить землю, а именно, немного согнул ноги в коленях и прижал их друг к другу. Это мне помогло мало, и земля крепко приложила меня по пяткам и опрокинула на спину. Купол погасить я не сумел, и небольшой ветерок потащил меня спиной по мелкой травке. Кое-как я умудрился перевернуться и встать. Лишь только я погасил купол, как снова был сбит первой добежавшей до меня Катькой, которая с пронзительным визгом повисла у меня на шее и снова свалила на землю. Прибежавшие следом за легконогой Катькой парни окружили нас девчонкой, подняли с земли и попытались меня качать, но я вовремя пресек это идиотское выражение радости по поводу счастливо закончившегося опасного мероприятия. Ну их нафиг, на парашюте не разбился, так эти подкинуты не поймают. Парни загомонили, выражая желание тут же повторить прыжки самим. «Я первая прыгать буду», — закричала Катька. Пришлось обломать энтузиастов парашютного спорта. Никаких прыжков. Сначала будем долго и нудно учиться. Пока учимся, Машка с Хайкиным нашьют еще парашютов. Испытаем их, научимся правильно укладывать и только тогда начнем прыгать. И никак иначе. Разбиться на этом парашюте проще простого. А поэтому учиться, учиться и еще раз учиться, как говорил один очень умный человек. Для учебы по правильному пользованию парашютом пришлось соорудить целый комплекс тренажеров. Я даже озаботился было сооружением парашютной вышки. Правда, вовремя отложил эту идею на потом. Парашютную вышку нужно строить в парке культуры и отдыха, который придется в будущем замутить. Но это в случае, если мне удастся построить здесь авиационный завод. Моторы лучше производить где-нибудь поближе к металлургическим центрам. Нужно будет изобретать специальные сплавы. И наверняка придется заниматься алюминием. Каково состояние дел в производстве летающего металла, мне на сегодняшний день неизвестно. Ладно, спрошу у специалистов. А пока дерево, перкали, фанера и стальные тросики. Вот компоненты будущих первых самолетов. Будущее радиопромышленности пребывало пока еще в тумане. Сергей Петрович Глебов и его коллеги пока изучали теоретические основы беспроводной связи и явно напрашивались на активирующую умственную деятельность, пендель, хотя это пока еще не горит. За всеми этими хлопотами я упустил из виду наших оппонентов из города Томска, а именно Прохора Шаркунова по кличке Щелкан и его троих пособников, от которых за версту разило уголовным прошлым. Но поскольку активных действий они не предпринимали, ограничившись лишь наблюдением и сбором сведений о сивом, то и мы всего лишь изредка проверяли их. Савелий Рожнев, простимулированный через горлово небольшой мздой, не спускал с них глаз и обо всех их телодвижениях сообщал своему приятелю Игнату Горлову, ну а тот уже докладывал мне. Вся эта суета и с мотопарапланами, и с парашютами, и с двигателями стоила изрядных денег. Поэтому денежки итальянцев закончились и пришлось в очередной раз потревожить господина Гуревича Михаила Исааковича, пухлиша нашего, который встретил меня, можно сказать, почти по-родственному, но торговался отчаянно, пытаясь срубить с меня лишнюю денежку. Пришлось даже его снова попугать и камешки пристроить за вполне нормальную цену. Это позволило без труда продержаться до осени. А осенью дед привез больше 2 пудов золота и официально сдал его в горную управу. Откуда, за малую мзду, довольно быстро получил целую кучу новеньких золотых монет. Это нам позволило без боязни использовать монеты, нажитые не совсем честным способом. Да уж чего там, банальным грабежом те монетки мы заполучили. И совесть меня по этому поводу совсем не мучила. Фотография из статьи «Золотая лихорадка в Сибири» https://bzimru.ayub2fxgl.2pi. Глава 17. Наши торговцы зерном за лето совершили 3 рейса. Капитан Роговский дело свое знал, и пароход сильный, отремонтированный за зиму, навигацию прошел без серьезных поломок. Перевезли за 3 рейса более 150 тысяч пудов зерна. Чистой прибыли получили чуть более 100 тысяч рублей, из которых мне причиталось 25 тысяч, остальное партнеры разделили между собой. Про Жабина я не забыл и стребовал с него обещанные 500 рубликов, которые тот отдавать не хотел, заявив, что я и так почти ни за что получил изрядные деньги и потому должен иметь совесть. Совесть какую, не кукаю я имел, но тут дело принципа. И потом, 500 рублей деньги по нынешним временам вполне приличные и лишними не будут. И Жабину пришлось раскошелиться. За зиму мы общими с молодыми изобретателями усилиями построили планер и первый в этом мире летающий самолет. И тот, и другой были совсем не похожи на хлипкие конструкции Лилиентеля и братьев Райт. На планере даже немного потренировались, но запускать его в небо было еще тем геморроем, и все с нетерпением ждали появления самолета. Самолет был готов к 1 мая, и мы снова всей толпой наблюдали за Архипкой, Владимиром Ярошенко и Иваном Гихтом. Последние исполняли роль механиков и проверяли работу двигателя. Наконец все было готово, и Ярошенко дал отмашку. Самолет с первым в этом мире пилотом Архипом Ивановичем Прохоровым покатил по выровненному полю. На самом краю нашего аэродрома он развернулся и, набирав необходимую для взлета скорость, оторвался от земли. Пролетев на малой высоте метров 30, он плюхнулся на шасси и, пробежав немного, остановился. Архипка заглушил мотор и вылез из пилотской кабины. Мы подскочили к нему с расспросами, но ничего вразумительного от него не услышали. «Да я еще сам ничего не понял», — сказал он и стал осматривать стойку шасси. «Чего смотришь?» — спросил его Иван Гехт. Жестко плюхнулся, вот и смотрю, не сломалось чего. Оба Ивана и Ярошенко стали осматривать и ощупывать колеса и стойки. Не найдя ничего, обратили внимание на меня. Ну да, кто-то же должен принимать решение. Пришлось вновь брать бразды правления испытательными полетами. «Стойки целы?» – спросил я. Получив утвердительный ответ, сказал: «Разворачивайте самолет, Архипка, взлетаешь метров на 100, делаешь круг и садишься. После этого осматриваем самолет и, если все в порядке, то тогда снова взлетаешь уже на метров 500 и выше и делаешь пару кругов». Оспаривать мое право командовать никто не стал. Даже наоборот, все облегченно вздохнули, когда нашелся тот, кто готов брать на себя нехилую ответственность за жизнь первого в этом мире летчика. Мне, если честно, тоже не слишком хотелось командовать, я бы тоже предпочел подчиняться кому-нибудь мудрому. Но, увы, мудрее меня в вопросах авиации, в этом уголке вселенной на сегодняшний день не наблюдается. Архипка согласно кивнул и полез обратно в пилотскую кабину выполнять полетное задание. Самое забавное, что и наша Валькирия, Катька Балашова, вела себя тихо и полетать на новой игрушке не просилась. Видимо, понимала, что игры кончились. Самолет хоть и выглядел, на мой взгляд, неказисто, но был вполне серьезной машиной и требовал к себе соответствующего подхода. Правда, она не знала, что будет первой, кого примется обучать наш пилот-испытатель. Похоже, Катьку при рождении Бог поцеловал в лобик, наградив ее многочисленными талантами, в том числе и талантом пилота. С парашютом она уже управлялась вполне уверенно. После довольно короткого обучения прыгнула с мотопараплана уже 8 раз и готова была прыгать хоть каждый день, так ей нравилось это занятие. Конечно, учиться летать мы будем все, но вторым пилотом, который поднимет в небо самолет, будет Екатерина Балашова. У меня на нее большие планы, и вовсе не в качестве жены или любовницы. Отнюдь. Она, конечно, оформляется в редкую красавицу, но я, оказывается, не воспринимаю ее как взрослую женщину. Она по-прежнему остается для меня той же девчонкой, которая носилась по селу как электровеник. Да и потом, в силу некой психологической деформации в качестве сексуальной партнерши, меня вполне устраивает Сара Серафима. Катька же нужна мне для пиара. Кто, кроме юной красивой пилотессы, лучше прорекламирует наши летательные аппараты? Так что Катьку ждет великое будущее. Заодно и я получу некоторые преференции за ее счет. Надеюсь, что зазвездить Катьке не даст строгая наставница Саватеевна. Между тем испытания нашего самолета продолжались. Архипка на этот раз, четко следуя моим указаниям, поднялся на 100 метров и, сделав круг, приземлился. Самоназначенные механики, Ярошенко и Гехт, осмотрели и ощупали самолет. Не найдя каких-либо неисправностей, они разрешили дальнейшие испытания аппарата. На этот раз Архипка поднял самолет повыше и сделал 2 больших круга. Когда он приземлился и подкатил к нам поближе, то было видно, что наш пилот устал и устал явно не физически. Огромное нервное напряжение первого полета измотало парня. Видя это, я сказал: «Так, на сегодня хватит, нужно будет разобрать и осмотреть мотор, внимательнейшим образом осмотреть самолет. Это на вас, господа», — обратился я к Ярошенко с Гихтом. Потом глянул на взмокшего пилота и сказал: Тебе, Архипка, нужно составить письменный отчет о первом полете. Катька тебе поможет, тем более, что в следующий раз она будет учиться управлять самолетом. А ты, Петр, обратился я к Петьке Кожину, помогаешь механикам разбирать и осматривать мотор. Вникай и учись, тебе тоже предстоит научиться летать. Потом прицепили самолет к детищу Ивана Сухова, к самобеглой телеге номер 2 и потащили наш аппарат в ангар, выстроенный на окраине города рядом с небольшой мастерской, где собственно самолет и строился. Надо сказать, что второе издание этого агрегата, то есть телеги с мотором, получилось у Сухова вполне неплохо, и я приобрел одну из трех сотворенных новоявленным автостроителем за скромную сумму, поскольку и сам принимал некоторое участие в ее создании и даже предложил назвать сей агрегат «Антилопой Гну». Но изобретатель меня не понял, и тогда я выдал другое название — Су-22. Изобретатель обещал подумать, пока эта телега с мотором оставалась безымянной. Ажиотаж в городе по поводу наших изобретений и полетов давно схлынул, и аборигены довольно равнодушно наблюдали уже привычную картину наших передвижений, и лишь вездесущая ребятня и немногочисленные зеваки из гостей города и недавних переселенцев обращали внимание на нас. Время было не позднее, и я отправился к Глебовым. Мне нужно было узнать, на какой стадии у них работы по радиотелеграфу. Сергей Петрович через Ярошенко передал мне, что меня приглашают в гости. Наверняка у господ изобретателей радио очередной затык, и необходим свежий взгляд на проблему. Ну и Аннушка с подругами тоже видеть меня желает. В гостиной у Аннушки застал ее подруг, автора женских романов, Ольгу Лиховицкую и Дарью Зотову, художника. Дамы, увидев меня, обрадовались моему здоровому виду и тут же потребовали выполнить выданные ранее обещания и сдать роман отдельной книгой с рисунками. Я предложил сначала написать еще один и тогда уже издать два романа под одной обложкой, но женщинам не терпелось увидеть отдельную книгу, тем более, что первая алтайская газета получила довольно большую популярность благодаря главам романа госпожи Лиховицкой. Мне пришлось пообещать, что роман будет издан отдельной книгой с иллюстрациями Дарьи Зотовой. После этого обещания мне были предъявлены иллюстрации, где в облике героини явно проглядывали черты красавицы Аннушки. А ведь вполне возможно, что книга будет иметь успех, и я не только не потерплю убытков от ее издания, но и даже немного наварюсь, если, конечно, удастся книжку вывести в другие города и прорекламировать. Заверив дам, что книга в скором времени будет издана, я оставил их обсуждать новость, сам поднялся в кабинет Сергея Петровича. Там кроме хозяина присутствовали еще два человека. Одного я знал, Пекарский Григорий Мстиславович, большой любитель чего-либо отпраздновать в хорошей компании. Третий довольно молодой парень мне был неизвестен. Сергей Петрович представил его мне. Черников Виктор Александрович, Щербаков Алексей Сафронович. Представился своим новым именем я, чем вызвал на лице хозяина некоторое недоумение. Господа уютно расположились в кабинете возле стола, на котором стояла бутылка вина и кое-какая закуска. «Господа, что празднуем?» – осведомился я. «Сегодня мы испытали прибор», – сообщил мне Сергей Петрович. «Вот как?» – несколько возбудился я. «Ну и каков результат?» «Полный успех», – указал он на неказистый аппарат, стоящий на столике в углу кабинета. Я пригляделся. «Так это же приемник. Я видел макет радиоприемника Попова, но этот выглядел совсем иначе. Ранее затык у них был в малочувствительном Кагирере, но я подсказал сделать контакты из платины, и, видимо, это помогло». «Расстояние?» – спросил я, еще не веря в успех. «Более километра», – гордо сказал Пекарский. «Дальше не пробовали. Солидно, но маловато», – произнес я и добавил. «Нужно узнать наибольшие расстояния уверенного приема. Завтра наймем извозчика, погрузим приемник с батареями и будем выяснять», – сказал Сергей Петрович. «Никаких извозчиков», – воскликнул я пафосно. «Извозчик – это телега прошлого. Мы же поедем на автомобиле. Это на Суховской тарахтелке?» – пренебрежительно спросил Пекарский. «Так она же у него рассыпалась. Это старая рассыпалась. Он уже новую сделал. Покрепче. Ну-ну», – с сомнением произнес Григорий Мстиславович, вполне обоснованно сомневаясь в надежности нового вида транспорта. «Я, пожалуй, на всякий случай извозчика найму», – добавил он. «И это правильно», – засмеялся я. Сергей Петрович слушал нашу пикировку, улыбаясь, а третий участник застолья смотрел с некоторым удивлением. Я взял инициативу в свои руки, сказав: «Сергей Петрович, налейте и мне». Хозяин достал из шкафа еще один бокал, набулькал мне из бутылки красного вина. У остальных уже было налито. Я поднял бокал и, подражая киношному генералу, сказал: «Ну, за технический прогресс, кратко, но по существу», — прокомментировал мой тост ехидный господин Пекарский и первым осушил свой бокал. На следующий день с утра я был у летчиков, и наш автомобиль, под управлением самого изобретателя, выволок на поле, которое мы использовали в качестве аэродрома, самолет. Оказывается, господа механики потрудились вчера ударно. Им самим не терпелось продолжать полеты. Обговорив с Архипкой порядок сегодняшних испытаний, я отправился к Глебовым. Там уже Пекарский с молчаливым Виктором Александровичем Черниковым грузили в извозчичью пролетку приемник и аккумуляторы. В пролетку взгромоздился Пекарский, а Черников сел ко мне, и мы покатили. Отъехав от дома Глебовых примерно на километр, мы остановились и стали ждать оговоренного времени, когда Сергей Петрович подаст сигнал с передатчика. Так, разъезжая по округе, мы установили, что сигнал передатчика уверенно ловится на расстоянии около 5 километров. Единственной трудностью эксперимента была необходимость поднять повыше принимающую антенну, но мы справились. Виктор Черников, оказавшийся молодым специалистом, недавно окончившим университет и вполне продвинутым в плане современных теоретических знаний, предложил увеличить передающую и принимающую антенну. Специалисты немного поспорили друг с другом по поводу дальнейшего усовершенствования Кагирера. Я, слушая их, уже не удивлялся, как раньше, изобретательской инерции. Когда они устали спорить, я сказал: «Господа, а что это вы уперлись в этот Кагирер? Это же технический тупик». Спорщики удивленно на меня посмотрели. После некоторого молчания Пекарский спросил: «Алексей, вы можете предложить что-то иное?» «Предложить, то я могу много чего, но вряд ли мы сможем это воплотить, так сказать, в железе. Хотя ламповый триад уже можно сделать». «Ламповый триад?» — удивленно спросил Пекарский. Видя явный интерес молчаливого коллеги Григория Мстиславовича, рассказал, как мог о ламповом триаде. Пекарский скептически похмыкал, а молодой задумался. Чтобы подвигнуть электротехников на эксперименты, я сказал: «Я готов финансировать эксперименты по созданию такого усилителя и более того могу в ходе работ кое-что подсказать, но с условием, что без моего согласия никаких публикаций в любых научных изданиях. Эта лампа может принести нам изрядные деньги, если ее начать производить». Специалисты задумчиво промолчали. На Пекарского я не рассчитывал, но вот на молодого Виктора Александровича Черникова мой рассказ определенное впечатление произвел. «Ну что ж, будем наедяться, что молодой человек созреет, да и мужа прекрасной Аннушки я со счетов не сбрасывал». Закончив проверку дальности связи, подъехали к мастерской при телеграфе, именно там располагался передатчик, где нас с нетерпением ожидал Сергей Петрович. После того, как изобретатели поделились впечатлениями, то Пекарским был поднят вопрос о том, чтобы оповестить мировую общественность о столь значительном техническом достижении. Вот блин, ну, никак не имется русской интеллигенции возвестить о собственной значимости. Придется обломать их души прекрасные порывы. «Господа, еще раз предупреждаю, никаких публикаций. Вы, видимо, не совсем понимаете значение вашего, а вернее нашего изобретения. Я ведь тоже принимал в нем участие и, полагаю, немалое. Вы сейчас прокукарекаете, а наши заклятые друзья-англичане очень быстро сообразят о значении радиосвязи для флота. Наладить производство этих аппаратов для их промышленности – плевое дело. Там ведь особой сложности нет, и мы снова останемся с носом и будем втридорого покупать то, что сами изобрели, как говорят в Малороссии, нашим же салом и нам по мусалам. А потому вам, господа, от меня, как заказчика, задание. Надо изготовить еще один экземпляр аппаратуры, чтобы я смог продемонстрировать заинтересованным ведомствам результаты. Это будет сделать нелегко. Неужели вы думаете, что кто-то вас будет слушать? Нужно будет ехать в столицу, а там и без вас прожекторов хватает», — резонно заметил Пекарский. «Прожекторов-то, может, и хватает, только мы привезем работающий беспроволочный телеграф, то есть готовое техническое решение вопроса передачи информации. Передатчик с контрольной лентой, приемник сигнала с контрольной лентой, аккумуляторы с проводами и красиво оформленными ящиками. Полный комплект, как на продажу. И еще кое-что в столице покажем. Тем более я не сам по себе заявлюсь туда. Я ведь со дня на день ожидаю, что в столицу меня вызовут. Потому вам, господа, со вторым экземпляром стоит поторопиться. Недели две у вас еще есть. Посчитайте, сколько вам нужно денег на изготовление второго аппарата, и завтра я к вам заеду. Премию получите после того, как испытаем второй аппарат. Намек на премию изобретателей оживил, и Пекарский предложил, по своему обыкновению, отметить успех в трактире, но я отказался и к сказанному напоследок добавил, когда будете делать второй экземпляр, обдумайте, что нам будет нужно для серийного производства этих аппаратов, как удобнее их будет делать, ну а также подумайте о том, что можно улучшить в самом аппарате. Собрался было уходить, но, опять как в прошлый раз, заметил на столе у Сергея Петровича несколько московских и столичных газет. «Сергей Петрович, вы газеты прочли?» Тот рассеянно кивнул. «Можно я тогда возьму их почитать?» Попросил я. «А, газеты? Да берите!» Махнул он рукой. Я сгреб со стола газеты «В», который раз давая себе слово выписать парочку московских и столичных газет, попрощался с озадаченными изобретателями беспроводной связи и пошел на выход. У дверей обернулся, оглядел собравшихся и решил на прощание немного попугать интеллигентов. «Господа, я еще раз предупреждаю о сохранении тайны нашего изобретения. И дело даже не в том, что мы с вами можем лишиться больших денег, что само по себе не только печально, но и наказуемо. Тут дело государственной важности. И предупреждаю, к предателям я буду беспощаден. Примите это к сведению». «Вы шутите, Алексей?» Спросил озадаченно Сергей Петрович. «Отнюдь, я серьезен как никогда», веско сказал я и обвел всех троих своим фирменным взглядом, задерживаясь на каждом по нескольку секунд. «До завтра, господа», произнес я и вышел. Прикрывая дверь, услышал, как Пекарский сказал: «А ведь он и правда не шутит». Глянул, как кабан бешеный, аж озноб по коже. Развитие и кризис мирового авиастроения кризис мирового авиастроения 19 111 914 годов 16700. Судовой состав военных флотов и их тоннаж в 1899-1917 г. https://Тершецк-Невску-Ноди 426081. Мировая промышленность и флот. https://Топвару-153-095 между Версалем и Вашингтоном часть 1 HTML. https://Топвару-153-103 между Версалем и Вашингтоном часть 2 HTML. https://Топвару-153-103 между Версалем и Вашингтоном часть 2 HTML есть Little ZD3 и в Хузы 294 619 170. https://Bzimru.xpb/7kc. Как выглядели раньше крестьяне в 35-45 лет https://Bzimru.xpb/7kc. Дореволюционная Россия на фотографиях. https://Топвару-23886 Дореволюционная Россия на фотографиях. Жизнь и быт сибирского крестьянства. HTML. Глава 18. Вечером я сидел за столом и при тускловатом свете керосиновой лампы удовлетворял свой информационный голод, читал прихваченные газеты. Нынешние газеты мой информационный голод удовлетворяли не слишком хорошо, да чего там, очень слабо удовлетворяли, и темы публикаций казались мне какими-то мелкими, и то, как подавались сведения, имело налет сугубой провинциальности, и язык, на мой взгляд, архаичен. Возможно, если чтение газет будет не эпизодическим, как в моем случае, а так сказать на постоянной основе, то впечатление от прочитанного будет иное, возможно, но скорее всего все не так уж плачевно, и я просто придираюсь. И, пожалуй, это было именно так. Я в последний год много чего, на мой взгляд, добился, но пребывал в неком психологическом вакууме, ожидая реакции на мои довольно провокационные письма. Но, увы, от Мещерякова никаких сведений для меня не поступало. Я знал, что оставленный приглядывать за мной Артемий Гурьев периодически посылает в столицу отчеты, но ответы на них, если они и были, мне никто не показывал. Потому казалось, что мои усилия изменить что-то в этом мире тонут в мутном обывательском болоте. Я поморщился от очередной светской новости, уже несколько протухшей, если судить по дате, и отложил последнюю столичную газету. Читать больше не хотелось, но, посидев немного, решил все-таки просмотреть и московские газеты, благо их было всего две. И московские новости уже второй раз порадовали меня известиями о сибирском золотопромышленнике и миллионере Хрунове Фроле Никитиче. Вопреки моим предсказаниям о его скорой смерти, он был живее всех живых. Сообщалось, что у него состоялась дуэль с отставным штабс-капитаном, неким Станиславом Волотовским, который был известен как большой любитель выпить, закусить и подраться. Дрался тот чаще всего на благородных дуэлях, но и кулаки почесать был гораст. Так, по крайней мере, отзывался о нем автор заметки. Говорилось, что инициатором дуэли был подвыпивший отставной штабс-капитан. Похоже, что томские кержаки, не дождавшись обещанной мною естественной смерти миллионщика, наняли бритера. Правда, не учли одно небольшое обстоятельство. Миллионы своих рунов не в наследство получил, а выдрал с потом и кровью из земли и конкурентов. Наверняка в молодости был еще тот бандит с немаленьким личным кладбищем за спиной. И штабс-капитан нарвался. Лежит теперь в больничке с простреленной грудью и, судя по заметке, выкарабкаться у него шансов немного. Может, уже и помер. Газета-то двухнедельной давности. А вот Хрунову хоть бы хны, арестован только. Выкрутится, конечно. Хотя и денежек немало потратит, но у него их много, не обеднеет. Заметка развеселила и напомнила о томских соглядатаях, Прохоре Шаркунове с компанией. Подзабыл об них в повседневной суете, а они почему-то не напомнили. Надо у Горлова Игната Степановича спросить. Однако, навещу завтра, поспрашиваю о том и сём. Хотя особой надобности расспрашивать городового о барнаульских делах нет. Мне почти каждый день докладывает обо всем значимом, что происходит в городе Илюша Гуревич, который является кем-то вроде начальника отдела безопасности в моей будущей корпорации. Пока он тренируется на кошечках и нарабатывает навыки. Но уже сейчас у него довольно много агентов из барнаульских гаврошей и есть кое-кто постарше. Про Щелкана Шаркунова он мне в свое время докладывал, что тот исчез из поля зрения вместе со своими подельниками, то ли покинул Барнаул, то ли затихарился где, до лучших времен. Поскольку проблем от посланцев Голубцова не было, я тогда решил, что у тырков спугнул полицейский надзор, учиненный с моей подачи, дружком Игната Горлова, городовым Рожневым. А вот сейчас, прочитав в московских новостях заметку о Хрунове, вспомнил о нерешенной проблеме с томскими бандитами, которых я со своими мушкетерами и обнес. Может быть, уже и нет никакой проблемы, рассосалось. Ладно, все это пока не горит. Отложив газеты, завалился спать. Утром выяснилось, что мои летуны и испытатели вчера поработали хорошо, и Архипка уже уверенно взлетала и столь же уверенно сажал самолет. Катька Балашова в мое отсутствие уговорила Архипку дать ей порулить. Она погоняла по полю самолет и даже сделала подскок на несколько метров. Взлетать не решалась. Глядя на нее, и Гехц Ярошенко, а также Артемий Гурьев, который, если была возможность, старался тоже присоединиться к нам, покатались по полю, и только Ивану Сухову да Петьке Кожину не хватило времени порулить крылатой машиной. Ругать я их не стал, но подумал, нужно пригласить фотографа, чтобы тот запечатлел исторический момент, пока эти энтузиасты авиации нашу первую машину не угробили. Поэтому, выкатив в поле наш самолет, послал Ивана Сухова на его таратайке за фотографом. А пока тот ездил, мы с Петькой Кожиным, получив от Архипки соответствующие инструкции, ездили по нашему аэродрому без всяких попыток взлететь. Когда Сухов привез фотографа с его внушительным аппаратом, то первым делом выстроились всей компанией перед нашим неказистым детищем. Владелец фотоателье и, по совместительству, фотокорреспондент первой барнаульской газеты, Семен Ильич Сорокин, сфотографировал нас для истории и для местной прессы. Затем в кабине самолета, в шлеме и очках, была сфотографирована наша пилотесса Катька, которая, попозировав фотографу, повела машину на взлет. Взлетев, она набрала высоту и, сделав пару кругов над нашим импровизированным аэродромом, пошла на посадку. Села она вполне прилично и, погасив скорость, остановилась, но из кабины вылезать не стала, лишь сняла шлем и очки. Семен Ильич не упустил момента и, пока мы осматривали самолет, успел снять нашу красавицу, так сказать, в естественном виде, то есть без очков и головного убора, но в кабине. Не найдя никаких поломок, я дал команду Катюхе на взлет. Та, радостно смеясь, одела снова очки и шлем, и покатила по полосе. Взлетев и поднявшись метров на 500, она сделала три круга и посадила самолет почти идеально. Девчонка просто золото, а ведь если бы не один попаденец, то ее, несмотря на все таланты, в деревне ждала незавидная судьба. А теперь боюсь, как бы наша Валькирия не зазвездила. Архипки на этот раз полетать не дали. Самолетом завладели Ярошенко с двумя Иванами и Петька Кожин с Артемием Гурьевым. Они по очереди гоняли аэроплан по полю и даже делали подскоки. Фотограф, истратив все запасенные пластины, запросился в свою лабораторию проявлять негативы. Пришлось Сухову оторваться от самолета и отвезти фотомастера. Будем наедяться, что фотографии у него получится и Катька станет местной звездой номер один. Архипку и Екатерину я заставил сочинять первую в этом мире инструкцию для пилотов. За одним попросил подумать, что, по их мнению, нужно изменить в самолете для более удобного управления агрегатом. Писать инструкцию им не хотелось, но я настоял, и им пришлось подчиниться. Тем более, что мотор нашего самолета не выдержал таких нагрузок, зачихал и сдох. Пришлось отволочь самолет в ангар, и следующий вечер дружной тройке наших механиков и примкнувшему к ним Петьке Кожину нашлась работа. Они сняли мотор и на его место поставили запасной, но я не разрешил продолжать испытания и учебу пока, они не выяснят причину, по которой прежний двигатель перестал работать. Получив передышку в авиационных делах, решил заняться текущими делами. С производством сепараторов и маслобоек на Гурьевском заводе было все в порядке и мое участие там не требовалось. Закупку и экспорт масла мои партнеры по этому бизнесу вполне отработали, и я уже получил от них первые денежки. Хотя и староверы славились честностью в делах, слишком доверять им тоже не следовало, но проверить их у меня пока не было ни времени, ни возможности. Вспомнив свое обещание издать роман Ольги Лиховицкой отдельной книгой, озадачил этим делом своего партнера по газетному бизнесу. Иван Дмитриевич Ребров с радостью взялся отпечатать и переплести книгу. Тем более, что платил за все я. Договорились, что для начала отпечатаю 500 экземпляров и если спрос будет, то допечатают еще столько же. Я не стал пускать дела на самотек, а привлек к этому делу Павла Степановича Иванцова, который уже пописывал кое-какие заметки для нашей газеты. Прочитав роман, Павел Степанович принялся было его критиковать, но я немного поправил борца за тонкий литературный вкус и предложил написать вполне хвалебную статью, о недостатках отметить вскользь, как о логическом продолжении достоинств женского романа. Но разве так можно? Возмутился, было, наш литератор. Не только можно, но и нужно. Пришлось мне немного подискутировать с ним в вопросе о предназначении литературы. Вы, Павел Степанович, в своем эстетическом высокомерии забываете еще об одном очень важном предназначении художественной литературы. Кроме всего прочего, художественное произведение призвано развлечь читателя, а с этим в данном романе полный порядок. Но, попытался настоять на своем Иванцов, никаких «но», Павел Степанович. Пусть лучше скучающие дамы читают эти сентиментальные тексты, чем проводит время в пустом злословии, оборвал я эстетские стенания провинциального интеллигента. О том, что главным достоинством романа для меня было получение денег от продаж книги, я естественно умолчал. Статью Иванцов написал приличную. Пришлось, правда, ее немного поправить, чуть сместив акценты и надавить на автора, добиваясь его согласия на правку. Реклама женского романа, в конечном счете, получилось вполне на уровне, и я решил оплатить публикацию этой статьи в других сибирских газетах. Кроме того, статью, пересланную по почте, напечатали и в московских новостях, а вот в столице проигнорировали. Ну и бог с ними. Забегая вперед, скажу, что издав эту книжку, я не прогадал и получил вполне весомую прибыль. А уж как мне были благодарны авторши этого романа, словами не передать. Именно авторши, хотя и на обложке значилась лишь Ольга Лиховицкая, но без прекрасной Аннушки и без рисунков Дарьи Зотовой, такого успеха книга бы не имела. А вот от Феодоры Савватеевны я получил изрядную нахлобучку. За Катьку Балашову. «Ты что творишь?» – выговаривала мне она. «Ведь убьется девка на твоих аэропланах и парашютах». «Не убьется. Я за ее безопасностью слежу. Риск, конечно, есть, но небольшой. И потом, настырная она и летать ей нравится», – попытался успокоить я ведунью. «Следит он». Продолжала ворчать знахарка. «А вдруг не уследишь? Что тогда, Савватеевна? А давай и тебя Катюха прокатит на паралете», — предложил я, надеясь сбить ее обличительный настрой. «Это как?» — заинтересовалась Феодора Савватеевна. «Да очень просто. Паралеты у нас на двоих рассчитаны. А Катька пилот от Бога, мало в чем уступает Архипке, вот и покатает тебя», — говорил я в полной уверенности, что она откажется. Но я ошибся. Недооценил я нашу ведунью. Немного поколебавшись, она произнесла: «А давай, только когда, а чего тянуть, завтра и слетаешь», — сказал я. На следующий день, поскольку наш самолет стоял на приколе, вывезли на аэродром паралеты. Савватеевна сообщила дочери о своем намерении прокатиться по воздуху. Поэтому сегодня на аэродроме у нас был дамский день. Аннушка и ее подруги не усидели дома и прикатили на извозчике. Полет нашей ведуньи на пассажирском сиденье они приветствовали радостным визгом. Когда Екатерина вместе со своей наставницей, сделав несколько кругов над нашим аэродромом, приземлилась, то на пассажирское сиденье полезла писательница женских романов. Пришлось Катюхе прокатить ее. Прекрасная Аннушка, хоть и побаивалась, глядя на бледную Ольгу Васильевну, которую, похоже, немного укачала, но тоже решилась прокатиться. В отличие от приятельницы, полет по кругу она перенесла нормально. Похоже, следующий роман будет о прекрасной и бесстрашной пилотессе, которая благодаря своим талантам после долгих мытарств обретает любовь и счастье. Дарья Зотова полетать не решилась. Она, молча, тискала свой неизменный блокнот, быстрыми штрихами набрасывая на листах эскизы, на которых старалась запечатлеть своих летающих подруг. Одним словом, впечатлений дамы набрались не менее чем на полгода. Их иногда испуганные, а чаще всего радостные возгласы оживили поле, которое мы использовали как аэродром. Глядя на них, я пожалел, что не предложил воздушную прогулку Саре Серафиме. Хотя еще не поздно, и я, взяв наш недоавтомобиль, быстренько сгонял за дамой сердца. Та, услышав, что Аннушка и ее подруги вовсю летают, возжелала немедленно к ним присоединиться. Сару катал я сам лично. Держалась она хорошо, хотя ей было немного страшновато. Дамы, устав от новых ощущений и впечатлений, потребовали, чтобы мы их доставили домой к Аннушке. Они решили, что столь знаменательное событие в их жизни должно быть достойно отмечено. С собой они решили прихватить и нашу пилотессу. Пришлось мне и Ивану Сухову на двух таратайках везти их обратно в город. Взгляды, что бросала на меня Сара, говорили о том, что я попал и, что этой ночью мне спать не придется. А что, я не против. На следующий день пришлось навестить нашего кутюрье Хайкина Абрама Семеновича, который по моим с Дарьей Зотовой эскизам, шил из тонкой хорошо выделанной кожи одежду для полетов, для всей нашей пилотской группы. Хайкин прислал мальчишку, который сообщил, что наши летные куртки готовы, не худо было бы их забрать и денежки заплатить. Заплатить не проблема, но сначала померить. Свою я примерил. Поглядевшись в зеркало, нашел, что выгляжу несколько экзотично, но вполне в духе эпохи. В такой одежде и пилотских шлемах, изготовленных ранее, да еще в больших очках, не стыдно предстать и перед самим императором. Надежду встретиться с ним я пока еще не потерял. Хотелось все-таки немного подправить течение российской истории, если, конечно, это будет возможно. Революция — это, конечно, хайпово, но людей жалко. И время, чтобы все потихоньку начать реформировать государственную машину, еще было. Знание, как происходили события, пусть в другом, но очень похожем мире, поможет избежать многих смертельных для империи ошибок. Было бы желание у властей придержащих. Или они, как северные лемминги, с завидным упорством будут ломиться сквозь всякие тернии, но не к звездам, а к своей погибели в огне революции. Ну да бог с ними. Я сделал многое, чтобы заинтересовать своими предсказаниями самое высокое начальство, но пока реакции никакой. Интересно, получил ли по башке саблей наследник престола, или в этом варианте истории все обошлось. Российские газеты помалкивают, а иностранных в нашем захолустье нет. Навестить, что ли, помощника-исправника Грабби Карла Оттовича? Наверняка какие-то слухи до него доходят, но не факт, что он со мной ими поделится. Ладно, хватит размышлять о высокой политике. Тут своих дел не переделать. Надо вон всей команде примерить пилотскую форму, да у портного выбить скидку за пошитое. Тем более мы с Анной Глебовой являемся его партнерами по пошиву новомодных интимных дамских аксессуаров, а по-простому, лифчиков и вполне нормальных трусов. Нет, конечно, я официально не участвую в этом щекотливом деле, но идею и деньги на организацию фирмочки по пошиву этих вещиц красавице Аннушке дал я. Ее вклад в это дело – реклама и продвижение продуктов, страдающие дамские массы. И надо сказать, у нее это вполне хорошо получается. Жены и дочери чиновников, инженеров и купцов вполне оценили данные аксессуары, и я потраченные денежки уже отбил и даже получил небольшую прибыль. Пора подумать о расширении производства этих вещиц. Да что там бюстгальтеры и женские трусы? Ерунда. Это лишь для затравки. В планах у меня производство туалетной бумаги и женских прокладок. Вот где при должном подходе можно денежек заработать. Вот только найду специалистов и инженеров, которые смогут спроектировать соответствующее оборудование, так сразу и займусь. Плюнув на грандиозные планы по внедрению гигиены в среду лиц среднего класса, остальным пока это не по карману, я решил навестить Горлова Игната Степановича. Но тот нашел меня сам. Его, как и раньше, послали за мной. Карл Октович Грабге желал меня лицезреть. Пресса в Российской империи к 1917 году была одной из мощнейших в мире. Различная периодика выходила более чем в 180 городах. Московские газеты ежегодно выходили общим тиражом в более чем 450 миллионов экземпляров. В Петрограде выходило около 150 газет и более 400 журналов. По количеству газет и журналов, а также по структуре и организации печатного дела Российская империя стояла в одном ряду с Великобританией, Франции и Германской империи. В 1914 году всего в стране выходило 916 газет и 1351 журнал на 35 различных языках. Ломакин Д. А. К. И. Н., заведующий фондовым отделом «Периодическая печать в повседневности профессорской семьи в России в первой четверти хаховика». По материалам коллекции профессора А. Н. Деревицкого, HTTPS Museums.FU.FRU Ломакин Д.А.К.Н. заведующий фондовым А2, интерлюдия, Санкт-Петербург, февраль 1890 года. Рассказывай, Арсений Владимирович, что там в этом Барнауле происходит и почему ты папских посланников арестовал, а то тут уже кое-кто интересовался. Такими словами встретил Петр Николаевич Дурного своего заместителя. Я же телеграфировал. Ответил тот и, присев за стол, положил свою неизменную папку для документов перед собой. Телеграмма – это само собой, а тут важны подробности и нюансы. Ну, так что там, в действительности произошло, и кто такой этот Алексей Забродин? Он действительно, тот, за кого себя выдает, или мошенник, а может и сумасшедший. А знаешь, Петр Николаевич, я бы сказал всего помаленьку. Он и вселенец, так итальянцы называют таких, как он, немного сумасшедший. Ну и мошенник не из последних, по крайней мере, очень ловко 20 тысяч рублей с итальяшек получил, как он выражается, развел лохов на бабки, вот специально дословно записал, показал на запись Мещеряков, так все-таки мошенник, поморщился Дурного, зря выходит ты съездил, нет, он не мошенник, это я так к слову, он именно вселенец из параллельного мира, удивился Петр Николаевич. Это что еще за чепуха? А вот это, Петр Николаевич, вовсе не чепуха. В это почти невозможно поверить, но он знает такие вещи, которые узнать, живя в глухой сибирской деревне, невозможно. Кстати, он очень высокого мнения о тебе, хотя несколько насмешливо отзывается о твоих любовных похождениях. Попросил передать тебе, чтобы ты сохранял трезвый рассудок, перлюстрируя письма какого-то бразильского посла. Якобы это может привести к твоей отставке, что, по его мнению, нежелательно. Да что он там себе вообразил, возмутился Дурного. Его счастье, что он умер. Мещеряков с улыбкой глянул на своего начальника и друга. Горяч Петр Николаевич, горяч, а он не умер, спокойно сказал он. Как это не умер? Ты же сам телеграмму давал о смерти этого молодчика. А сейчас говоришь, что этот Алексей Забродин жив. Как все это понимать? Выжил. Его знахарка Новых Феодора Саватеевна вылечила, хотя себя она называет ведуньей. Я с ней познакомился. Очень непростая женщина эта Феодора Саватеевна. А телеграмма? Так мнимый покойник сам мне и посоветовал отправить в столицу телеграмму о его смерти и привел убедительные аргументы в пользу такой версии. Более того, теперь его зовут Алексей Сафронович Щербаков. Петр Николаевич уставился на своего заместителя с раздраженным удивлением. Теперь я совсем ничего не понимаю. Что за тайны мадридского двора? Изволь объясниться. Да нет там никакой тайны. Я ведь присутствовал при его разговоре с итальянцами. Мы с помощником барнаульского исправника Грабби Карлом Октовичем за ширмами сидели и весь разговор слышали от начала и до конца. Кроме того, там присутствовали еще двое полицейских. На этом настоял сам Алексей. Он ведь и в самом деле опасался покушения. Правда, мы и полицейские были нужны ему больше в качестве свидетелей, на случай его ответных действий на попытку покушения. К встрече он основательно подготовился и поэтому не слишком опасался. Да и у него самого были изрядные сомнения, что покушение состоится. Про нас с Грабби и говорить не стоит. Мы над ним разве что открыто не смеялись. И, тем не менее, покушение состоялось. И как это все происходило? Спросил Петр Николаевич. А ты знаешь, Петр Николаевич, начало встречи мне показалось забавным, а поведение нашего вселенца наглым до невозможности. Представляешь, Скворчелупе, так звали этого убийцу, помощники Алексея не пустили близко к нему. Молодые ребята, вооруженные странными палками, похожими на маленькие цепы, Алексей их нунчаками называл, усадили этого скворчелупи за столик у входа. Он попытался было прорваться, но парни его этими нунчаками чуть не избили. Хорошо, подсцы приказал своему слуге подчиниться, поэтому все обошлось.